Ну так я доложу государю, что председатель не может ручаться за обвинительный приговор. Я должен это доложить государю, повторил он с неопределенной и бесцельной угрозой. Я даже просил бы вас об этом, граф, так как мне самому крайне нежелательно, чтобы государь возлагал на меня надежды и обязательства, к осуществлению которых у меня, как у судьи, нет никаких средств. Я считаю возможным обвинительный приговор, но надо быть готовым и к оправданию. И вы меня весьма обяжете, если скажете государю об этом, как я и сам бы сказал ему, если бы он стал меня спрашивать по делу Зазубрич. «Да», — горячился Палин, — «и я предложу государю передать дело в особое присутствие. Предложу изъять его от присяжных. Вот вам и ваши любезные присяжные. Вам это, конечно, будет очень неприятно, вы их ставите так». И он показал рукой, как я ставлю присяжных. «Но вы сами виноваты. Вы судья, вы без пристрастия, вы не можете ручаться». «Ну, что делать? Нечего делать, да? Вот, ну, что ж, и так далее». «Граф», — сказал я, прерывая его речь, обратившуюся уже в поток бессмысленных междометий. «Я люблю суд присяжных и дорожу им. Всякое выражение недоверия к нему мне действительно очень больно. Но если от них требуется непременно обвинительный приговор, и одна возможность оправдания заставляет вас, министр юстиции, уже выходить из себя, то я предпочел бы, чтобы дело было у них взято. Оно, очевидно, представляет для этого суда больше опасности, чем чести. Да и вообще, раз по этому делу не будет допущен свободный выбор судейской совести, то к чему и суд? Лучше изъять все дела от присяжных и передать их полиции. Она всегда будет в состоянии вперед поручиться за свое решение. Но позвольте вам только напомнить две вещи. Прокурор палаты уверяет, что в деле нет и признаков политического преступления. Как же оно будет судиться особым присутствием, созданным для политических преступлений? Даже если издать закон об изменении подсудности особого присутствия, то и тут он не может иметь обратной силы для Зазубрича. Да и кроме того, ведь она уже предана суду судебной палаты. Как же изменять подсудность дела после того, как она определена узаконенным местом? Теперь уже поздно. Если вы серьезно говорите о передаче, то надо было думать об этом еще когда следствие не было окончено. «О, проклятые порядки!» — воскликнул Палин, хватая себя за голову. «Как мне все это надоело! Как надоело! Ну что же делать?» — спрашивал он затем озабоченно. «Да ничего, думаю я, не делать. Оставить дело идти законным порядком и положиться на здравый смысл присяжных. Он им подскажет справедливый приговор». «Лопухин уверяет, что обвинят, наверное», — говорил Палин в унылом раздумье. «Я не беру на себя это утверждать, но думаю, что возможно и оправдание». «Зачем вы прежде этого мне не сказали?» — укоризненно говорил Палин. «Вы меня не спрашивали? И разве уместно было мне, председателю суда, приходить и говорить с вами об исходе дела, которое мне предстоит вести? Все, за что я могу ручаться, это за соблюдение по этому делу полного беспристрастия и всех гарантий правильного правосудия». «Да, правосудие, беспристрастие», — иронически говорил Палин, — «беспристрастие. Но ведь по этому проклятому делу правительство вправе ждать от суда и от вас особых услуг». «Граф», — сказал я, — «позвольте вам напомнить слова Д'Аресто королю. «Сир, ля куран де сарест и па де сервис». «Ваше Величество, суд постановляет приговоры, а не оказывает услуг». «Ах, это все теории!» — воскликнул Палин, свое любимое словечко. Но в это время доложили о приезде Валуева, и его красиво величественная фигура прервала наш разговор. Вдумываясь в тогдашнее настроение общества в Петербурге, действительно трудно было сказать утвердительно, что по делу Зазубрич последует обвинительный приговор. Такой приговор был бы несомненен в Англии, где живое правосознание развито во всем населении, где чувство законности и государственного порядка вошло в плоть и кровь общества, и где, наверное, все, что было понятно во возмущении Зазубрич поступком Трепова, и трогательного в ее самопожертвовании,